Медленно развернувшись, кореец прошел мимо варяга, а затем, миновав иностранные крейсера, подошел к находящейся у входа корейской брандвахте. Расположенный в глубине бухты, город быстро исчез в тумане. На рейде смутно проступали торговые и военные суда. Вдали, сквозь мглу, открылся перед входом на рейд остров Идольми, справа и слева от которого проходил фарватер, обставленный буйками, уже по-ночному подмигивающими разноцветными огоньками. На мостике находился сам Беляев, высокий, рослый мужчина лет 50, с изящной, почти седой бородкой и огромным красным носом, и штурман, поджарый, с энергичным лицом, лейтенант Левицкий, который внимательно следил за створами фарватера. «Жалко, что стоит штиль», — заметил Беляев, — «а то поставили паруса и двойной тягой ветра, и пара живо добежали бы до Артура». «Подождите, Иван Александрович», — отозвался Левицкий. «Выйдем из Идольми, там, может быть, и засвежеет. Пока же мы идем этим крученым фарватером, паруса нам будут только мешать. Люблю парусное дело. Чисто, никакой копоти и вони, спокойно. Не тарахтит эта проклятая машина, да и больше морской лихости. Особенно, когда под свежим ветром приходится рифы брать». По Марсам и Реям разбегутся матросы, висят на мачтах над кипящей бездной моря. Ничего этого нет на современных утюгах. Все сейчас в технике, а былую лихость негде и применить. Да, Иван Александрович, вам, должно быть, трудновато придется, коль скоро вы получите в командование крейсер или другое судно, ну и к шутам совсем. 25 лет плавал почти все время под парусами, а теперь извольте-ка на старости лет переучиваться, всякие там электрические да гальванические штучки изучать. Нет, лучше выйти в отставку, пойти к капитанам на какую-нибудь парусную шхуну и доживать свой век, бороздя моря и океаны под марселями да клеверами. — По носу японские корабли, ваш броди, — доложил сигнальщик. — Они нам не помеха. Пусть стоят себе на здоровье у Идольми. Сообщить о них сигналом на варяг. «Слева на параллельном курсе 4 их же миноносца», — продолжал сигнальщик. «Похоже, что они нас поджидают у выхода в море», — забеспокоился Левицкий. «Сколько их всего-то?» «На Нор-206 крейсеров во главе с броненосным крейсером «Осама», а на юге пока 6 миноносцев, которые идут на сближение с нами». Оба офицера подняли бинокли и стали всматриваться в темнеющие в тумане силуэты японских судов.